Мистер Паркер Пайн прибыл в свой кабинет в четверг утром, где его уже несколько минут ждала миссис Сент-Джон. «Ну?» «Вы выглядите слишком бледной». «Я не спала всю ночь, не могла». «Итак, я бы хотел предъявить вам небольшой счет. Здесь все расходы, которые пришлось понести моей фирме. Билеты на поезд, костюмы и 50 фунтов стерлингов Мигелю и Хуаните. Итого 65 фунтов 17 шиллингов». «Хорошо, хорошо. Но все ли удалось вчера вечером?» Мистер Пайн посмотрел на нее с удивлением. «Моя дорогая юная леди, конечно, все удалось. Я считал, что вы будете в этом абсолютно уверены». «Какое счастье! А я так боялась!» Мистер Паркер Пайн покачал головой с упреком. «Неудача — это совсем не то слово, которое можно услышать в моем учреждении. Если я не уверен, что смогу добиться успеха, я всегда отказываюсь. Если я принимаюсь за дело, то успех – результат хорошо продуманных операций». «Она действительно получила кольцо обратно и ничего не заподозрила?» «Абсолютно ничего. Задание было выполнено просто блестяще». «Вы не представляете, какой груз свалился у меня с плеч!» «Что вы говорили насчет расходов?» 65 фунтов 17 шиллингов». Миссис Сент-Джон открыла сумочку и отсчитала деньги. Мистер Пайн поблагодарил ее и выписал квитанцию. «Но ваш гонорар. Здесь только расходы». «В данном случае никакого гонорара». «Но, мистер Паркер Пайн, я не могу себе это позволить». «Моя дорогая юная леди, я настаиваю. Я не притронусь даже к пенни. Это было бы против моих принципов. Вот ваша квитанция. А теперь...» С улыбкой счастливого фокусника, который только что удачно исполнил сложный трюк, он вытащил из кармана маленькую коробку и поставил ее на середину стола. Дафна открыла ее. Внутри, к ее величайшему удивлению, лежало бриллиантовое кольцо. «Негодяй! Как я вас ненавижу! Я готова вас выбросить в окно!» «Не стоит. Это может удивить прохожих на улице». «Подождите. Так это не настоящее?» «Конечно же. То кольцо, что вы показали мне несколько дней назад, благополучно находится на пальце леди Дортхаймер». «Тогда все в порядке». Дафна встала с кресла, виновато улыбаясь. «Странно, что вы меня об этом спрашиваете. Конечно, Клод бедолага не слишком умен. Он очень хорошо танцует, но не очень хорошо разбирается в драгоценностях. И для того, чтобы быть абсолютно уверенным, я отнес кольцо сегодня утром к ювелиру». Миссис Сент-Джон опять села в кресло, сильно нервничая. «И что же он сказал?» «Что перед вами великолепная подделка. Первоклассная работа. Итак, вы совершенно успокоились, не так ли?» Миссис Сент-Джон хотела что-то сказать, но остановилась. Она внимательно, как прилежная ученица, смотрела на мистера Паркера Пайна. Он по-профессорски сел в кресло и посмотрел на нее дружелюбно. «Я чувствую себя кошкой, вытащившей каштаны из огня. Роль не из приятных. Это не та работа, которой моему персоналу следовало бы заниматься. Извините меня. Вы хотели что-то сказать?» «Я? Нет, ничего». «Хорошо. Я хотел бы рассказать вам маленькую забавную историю, миссис Сент-Джон. Она очень деликатна, так как речь идет о некой молодой леди. Она не замужем. Ее фамилия не Сент-Джон, и зовут ее не Дафна. Ее настоящее имя Эрнестина Ричардс. До недавнего времени она работала у леди Дортхаймер секретаршей. Однажды оправа бриллиантового кольца леди Дортхаймер стала слегка свободной, и мисс Ричардс было поручено отвезти ее в город к ювелиру. Очень похоже на вашу историю, не правда ли? Та же самая идея, что пришла в голову вам, пришла и к мисс Ричардс. Она заказала точную копию. Но мисс Ричардс оказалась предусмотрительной молодой девушкой. Она понимала, что рано или поздно леди Дортхаймер обнаружит подделку, и что тогда? Она сразу вспомнит, кто относил кольцо в город, и мисс Ричардс сразу же окажется под подозрением. И что же было дальше? Сперва, я полагаю, мисс Ричардс отправилась в фешенебельную парикмахерскую «La Merci Lécus» и сделала себе прическу. Номер 7. Пробор сбоку. И только потом она пришла ко мне. Она показала мне кольцо и рассказала свою историю так, что я ничуть не сомневался в ее искренности. В тот момент мне и в голову не могли прийти никакие подозрения. Первая часть была сделана и довольно успешно. План замены кольца был принят, и молодая леди отнесла настоящее кольцо к ювелиру, который в свое время возвратил его леди Дортхаймер. Вчера вечером другое кольцо, фальшивое, было поспешно вручено в самую последнюю минуту на станции Ватерлоо. Мисс Ричардс была абсолютно права, полагая, что мистер Латрелл – небольшой специалист по бриллиантам. Однако же я, привыкший всегда все несколько раз перепроверять, пригласил на вечер моего друга, владельца нескольких ювелирных магазинов во Франции. Он посмотрел на кольцо и сразу же сказал: «Это не настоящий бриллиант, а великолепная подделка из стекла». Вы понимаете, в чем дело, миссис Сент-Джон? Когда леди Дортхаймер обнаружит подделку, что ей останется делать? Она сразу вспомнит об очаровательном молодом танцоре, который, сжимая ее в вальсе, осмелился ее несколько раз поцеловать, и который, целуя руку, нечаянно снял кольцо с пальца. Свидетелей не было, в тот момент погас главный свет. Она наведет справки и выяснит, что танцоры, ангажированные на вечер, не пришли вовсе не по болезни, их просто подкупили. Если следы приведут в мой офис, то история моя с некой миссис Сент-Джон покажется совсем неправдоподобной. Леди Дортхаймер никогда не знала миссис Сент-Джон. Все это будет выглядеть как глупый обман. Теперь вы понимаете, что я не мог себе позволить подобную роскошь. Итак, мой друг Клод вчера возвратил леди Дортхаймер то же самое кольцо, что снял. Вы понимаете, почему я не могу принять от вас гонорар? Я гарантирую, что люди будут счастливы. А я, безусловно, не сделал вас счастливой. Вы молоды, возможно, ваша попытка первая. Я же, наоборот, в преклонном возрасте. У меня большой опыт работы в статистическом бюро. И могу вас уверить, что в 87% всех грязных дел мошенничество ничего не приносит, кроме неприятности. В 87% только подумайте об этом. Псевдо-миссис Сент-Джон резко встала. «Старое грязное чудовище! Водил меня за нос! Заставил меня потратиться! И все это время...» Она, задыхаясь, подбежала к двери. «Ваше кольцо!» Она схватила его и швырнула в открытое окно. Мистер Паркер Пайн стоял и смотрел в окно. Я так и думал, что это ее удивит.